Из всех присутствующих прежде мне доводилось видеть только Кеннета Мира. Когда я открыл ему дверь, он смерил меня пристальным взглядом и спросил: «Опять фокусничаете?» На что я ответил: «Нет, даже не собираемся. Если кто-нибудь и знает про ваши окровавленные руки, то не от нас. Поскольку все они собрались, вам следует с ними познакомиться». Кэс Р. Эбботт, президент, выглядел так, как и подобает президенту. Ухоженная седая шевелюра, которой он мог бы гордиться, и, по всей видимости, гордился, украшало его холеное бледное лицо с удлиненным подбородком. А вот Эймори Браунинг, следующий по очереди президент, таковым никак не выглядел. Ему на вид можно было бы дать года 52, но брюшко у него появилось, по моим расчетам, лет 5 назад. А еще через 5 лет он должен был, по моим представлениям, облысеть. Теодор Фолк, уолл-стритовский Фолк, на вид был такого же возраста, но выглядел подтянутым и, судя по загару, больше следил за собой. Возможно, играл в теннис. Кеннета Мира с длинным подергивающимся носом и квадратным бульдожьим подбородком я вам уже представлял. Что касается женщин, то Сильвию Венер я бы узнал сразу. Не меньше дюжины раз я видел ее в программе «Большой город», из которой ее вышиб Браунинг. Смотреть на нее было одно удовольствие, особенно когда на ее щечках появлялись ямочки. Но девушки с телевидения, как и из Голливуда, великие мастерицы на такого рода трюки, так что с ними надо держать ухо востро. Я не хотел бы показаться несправедливым по отношению к миссис Браунинг, на том лишь основании, что ее мужа подозревали в убийстве. Но она показалась мне совершенно невзрачной. Так, плюгавенькая серая мышка. Я мог бы расписать все подробно, но к чему забивать вам голову подобными мелочами? Она была примерно одних лет с мужем и явно нервничала. А вот Хелен Лугас, секретарша Браунинга, относилась к тем женщинам, которых нужно видеть воочию, потому что просто описать цвет ее глаз и волос, форму лица и рта, значит ничего не сказать. Я бы дал ей лет 26-27, хотя это никакого значения не имеет. А усадил я ее в заднем ряду, справа от Кеннета Мира, по той лишь причине, что мог без труда любоваться ею, не поворачивая головы. Конечно. Еще лучше было бы усадить ее в красное кожаное кресло, чтобы разглядывать анфас, но тут уж ничего не попишешь, то было место для президента. Я предложил гостям напитки, но все ответили отказом. Поэтому, дождавшись прихода последнего из приглашенных, Кеннета Мира, я прошагал к столу Вульфа и трижды нажал на кнопку звонка, проведенного в кухню. Минуту спустя Вульф вошел в кабинет, протопал между стеной и красным креслом к своему столу, уселся и обвел глазами посетителей. Я последовательно назвал 7 имен и фамилий, а он удостоил каждого кивком. Своим кивком, примерно в 1/8 дюйма. «От имени миссис Одел», — произнес он, — «я благодарю вас за то, что вы пришли». Она тоже намеревалась быть здесь, но я убедил ее, что ее присутствие осложнило бы нашу беседу, сделав ее более затруднительной как для вас, так и для меня. Я знаю, разумеется, что всех вас долго расспрашивали полицейские следователи,